а выпустили их уже далеко за полночь. Лица обоих казались утомленными. Рафаэль был очень бледен. Браманте пробовал шутить. «Ну и славную битву выдержали мы с тобой, Рафаэлла. Как только не приходилось выворачиваться, чтобы изменить решение его святейшества. И все-таки одержана победа. Ты доволен?» Рафаэль молчал. «Чего же ты точно воды в рот набрал? Да ведь твой Перуджино спасен. Спасен и Содома, и даже Перуцци. А как ты думаешь, если бы Лука Синьорелли был на твоем месте, как бы он поступил в подобном случае? Да ведь и то. Фрески Синьорелли рядом с твоими будут резать глаз». Но Рафаэль оставался мрачен, жалея оскорбленного Синьорелли. Ведь только благодаря Браманте ему удалось отстоять остальных. Отстоять то, что сделано. Но не закрепить за ними продолжение работы в Ватикане. Все художники, кроме Рафаэля и Микеланджело, были рассчитаны. Прежде здесь стены были украшены сценами из мифологии. Рафаэль задумал нечто иное. В зале Делла Сеньятура он решил написать три большие фрески. Религию, философию и поэзию. Первую назвали «Диспут», вторую «Афинская школа» и третью «Парнас». Сколько поэзии и спокойного величия вложил Рафаэль в свой труд. Воздушная легкость, сила воображения, ясность и простота сливаются здесь в общую гармонию. Глава шестая. Орел и орлята. Он был молод, а у него уже было несколько учеников, которые не говорили ему «мессер Санти», а почтительно «маэстро». Но когда они шли по римским улицам, направляясь к месту работы, Ватикану, трудно было бы сказать, кто из них учитель, а кто ученик. Шедший с ним рядом любимый ученик, уже проявивший свою блестящую одаренность, Джулио Романо, красивый, мужественной красотою, казался старше маэстро Санти с его юным лицом, сохранившим женственную красоту. Их было четверо, работавших с Рафаэлем в папском дворце, слившихся с ним как бы воедино, и он привез их из своей мастерской, оставшейся на попечении Эузебио. Вернется ли он туда по окончании этой огромной работы, расписав все намеченное Юлием II, или получит новую работу? Он любит пошутить с учениками, этот вечно юный и веселый маэстро, и дорогой дразнит Франческо Пенни, который всего на 5 лет моложе своего учителя и кажется очень солидным, но, несмотря на это, необычайно почтительно разговаривает с Рафаэлем. А Рафаэль шутит. «Послушай, Фаторе!» Под этим прозвищем Пенни был известен среди художников. «Послушай, Фаторе, и признайся хоть раз, какая нечистая сила помогает тебе так быстро исполнять все мои задания и просить новых, когда другие не успевают сделать и половину? Уж верно, тебе помогает сам Вельзевул?» Фаторе, щуря небольшие, похожие на маслины, блестящие глаза, пробует отшучиваться. «Вельзевул, маэстро, не посмеет прислать в такое святое место, как Ватикан, даже самого невинного новорожденного чертенка». Тут же начались разговоры о работе. Каждый давал отчет, что собирается сделать. Если Пенни был самым деятельным, то Джулио Романо и Пьерино дель Вага были самыми даровитыми, и, казалось, угадывали замыслы учителя даже в набросках, по одному намеку. Особенно Джулио Романо. Это «второе я», как называл его Рафаэль.